Глава 24. Виола. Когда мой отец был жив, он обожал смотреть детективные фильмы по воскресным вечерам. Он с удовольствием следил за тем, как следователи распутывают сложные дела, а вот злодеи с их пафосными речами всегда вызывали у него приступ иронии. «Я тебя из-под земли достану!» — грозил очередной персонаж с экрана. И папа скупо улыбался, утверждая, что из-под земли можно достать только труп, и то, если знать, где искать. А вот Герберт, где искать брата, не знал абсолютно. Но в попытке его найти проверял даже самые безумные гипотезы, вплоть до того, что на место исчезновения здания привезли огромную рентгенографическую установку и пытались просвечивать землю, на тот случай, если здание действительно ушло в грунт. Люди, которые были знакомы с опытами брата, как-то вечером рассказал Сакс, утверждают, что мог быть факт телепортации, причем куда угодно. Зато теперь, если мой брат все же жив, то должен быть безмерно счастлив. О нем, наконец, заговорит весь ученый свет. Исчезнуть так эффектно дано не каждому. Вот только по мне такое счастье выглядело весьма сомнительным. Надежда на то, что ученый выжил, таяла с каждой минутой. Ведь если бы с ним было все в порядке, он наверняка нашел бы способ связаться хоть с кем-нибудь. Пусть даже не с Гербертом, но хотя бы с матерью. Сама же Эликанта была убита горем. Я видела ее вчера, полностью поседевшую с того момента, что мы встречались в последний раз в больнице. К этому привели многие факторы. Ее атаковали журналисты, терроризировал ученый свет, к которому она была гораздо ближе, чем Герберт. Но самое главное, она потеряла сына. Я до этого ни разу не видела, как женщина обращалась с Ричардом, и тем более не видела, как она обращалась с Гербертом. Но, судя по заплаканным глазам и огромным кругам опухших век, Эликанта скорбела уже сейчас. Доктор моей сестры приехала ранним утром в дом Сакса и буквально с порога вцепилась в своего второго сына. Она не обнимала его, не пыталась лить слезы в плечо, она именно вцепилась и, рыдая, требовала найти Ричарда. «Ты же можешь!» — твердила она. «Я знаю, ты, как и твой отец, можешь все!» Я видела, как нервно дергается кадык Герберта при попытке ответить матери хоть что-то, что могло ее немного успокоить, но сказать ему было нечего. Правда могла добить ее окончательно, а ложь была всего лишь ложью. Вестей от Ричарда не было. Сегодня Герберт хотел рассказать матери о том, что научился чувствовать, но, видя такой, явно сломленный, передумал. В тот миг Эликанте нужен был Герберт Инкуб. «Сделаю все, что в моих силах», — с каменным лицом выговорил он, а она впилась пальцами ему в плечи так, что я увидела побелевшие до состояния снега костяшки ее пальцев. «Твой отец что-то знал!» — прошипела она. — Он всегда говорил, что я потеряю не того сына и должна быть к этому готова заранее. Найди Ричарда, Герберт! Вряд ли она отдавала себе отчет, говоря Саксу такие обидные слова. А я была уверена, что «не тот сын» — фраза, которую он бы ни за что не желал услышать от матери. Но инкуб стерпел и спустил все на тормозах. В итоге Эликанте вызвали врачебную бригаду, которая, вколов успокоительное, увезла ее в город. После этого Герберт долго стоял у окна, смотрел вслед врачебной карете, пока не произнес: «Что ж, пожалуй, моя гипотеза о желанных детях все же имеет под собой какую-то основу. По крайней мере, одного из нас она точно любила». После этого он ушел в свою новую спальню. старую он так и не вернулся после смерти пятого. Я же осталась одна в огромной и пустой гостиной. Этим утром в город на работу я поехала одна, без Сакса. Какие бы события ни происходили вокруг, но я не могла позволить себе оторваться полностью от должности, которую получила с таким трудом. Поэтому я исправно продолжала выходить на занятия и вести тренировки у малышей. Дети стали моей отрадой. С ними я немного забывала о происходящих вокруг неурядицах и даже успокаивалась. Временами появлялось стойкое ощущение, что все будет хорошо. Пусть не сейчас, но обязательно позже. Правда, это ощущение развеивалось каждый раз, стоило моему рабочему дню закончиться. Сегодня я бы могла вновь вернуться в свою квартиру. Еще 2 дня назад Герберт сказал, что его люди все проверили, заменили мебель на новую и даже сделали легкий ремонт. В тот момент он смотрел на меня так пристально, что в сознании невольно эхом отдалась его старая фраза про одиночество. А после Сакс попросил меня остаться. Просто так, хотя бы на время, пока не найдется Ричард. И я согласилась. Наверное, даже если бы он не попросил, я все равно нашла бы способ еще немного пожить у него. Не ради корысти, удобного дома или личного водителя. Просто видела, что ему нельзя оставаться одному. Именно это понимание заставляло меня спешить обратно в чужой дом. Но сегодня в мои планы вмешались. Стоило только подойти к припаркованному в соседнем квартале кару, как в сумочке ожил визофон. Прочитав имя Кэтрин, я одновременно удивилась и устыдилась. За прошедшее время, что мы не виделись, я не написала ей ни единого сообщения и даже не узнала, как у нее дела. «Алло?» — отозвалась в трубку. «Привет, Виола!» Привычно звонкий голос Кэт прозвучал глухо. «Как твои дела? Хорошо живется?» Вроде бы невинные вопросы, но что-то невольно заставило меня напрячься. «Обыкновенно», — очень осторожно ответила ей. «А ты как?» «Нам нужно встретиться. Кафетерий, где ты раньше работала, через час сможешь?» Несколько мгновений я сомневалась и, наверное, правильно делала. «Кэтрин, ответь на чистоту. Что-то случилось?» Просто такие звонки были совершенно не в духе девушки. «Вот абсолютно!» «Не особо», — еще более глухо произнесла она, и я поняла, что она зажимает трубку, чтобы ее не подслушали. «Но мне нужна твоя помощь. Ты приедешь? Пожалуйста, Виола!» В интонациях послышалась мольба. Скорее всего, я могла бы отказаться, но потом мучилась бы угрызеньями совести. «Хорошо», — пусть с неохотой, но сдалась я. «Через час». А после, положив трубку, села в кар, назвала роботу адрес и весь путь накручивала себя разными ужасами. Почему-то в голову лезла полная ерунда, настолько идиотская и страшная, что моя проснувшаяся в последние дни паранойя заставила написать сообщение Герберту о том, к кому и куда я еду, просто так, чтобы он знал и не волновался». Когда же машина остановилась у ресторана, за 20 минут до назначенного времени моя рука сама нашарила в сумочке шприц-пистолет с маячком. «Может, я паникующая дура?» — произнесла сама себе под нос. «Но лучше перестраховаться. Хуже точно не будет». Без стеснения я приспустила до колен джинсы, чтобы тут же сделать единственный выстрел-укол в бедренную мышцу. Немного пошипев от боли, оделась обратно. «Определенно нужно пропить курс какого-нибудь успокоительного. Если меня настолько пугают звонки подруг, то это, несомненно, дурной знак». произнесла я и потянулась к ручке, чтобы выбраться наружу. Внутри ресторана быстрого питания все было, как и прежде. За прошедшие недели ничего не изменилось. Все тот же запах фритюрного масла, витающий в воздухе, гомон студентов из ближайшего университета, снующие туда-сюда работники. Один из них даже приветливо махнул мне рукой, но подойти и поздороваться не удалось. Сейчас был час пик, и все были заняты заказами. Мне с трудом удалось найти свободный столик в самом дальнем углу у контейнеров для грязной посуды. Здесь редко кто-то сидел. Вот и я, чувствуя неуверенность, присела на краешек стула в ожидании Кэтрин. Она опаздывала, и моя рука постоянно тянулась позвонить ей, узнать, все ли в порядке. Но через 10 минут я все же увидела девушку у дверей. Кэт вошла в кафетерий торопливо, опустив голову и спрятав лицо под мешковатым капюшоном. Из-за надвинутых на глаза черных очков я не видела, как она искала меня взглядом, но спустя пару мгновений Кэт определилась и уверенно двинулась в моем направлении. Она села на стул напротив и, как мне показалось, вздохнула с облегчением. «Я боялась, что ты не придешь», — произнесла бывшая коллега. «Что случилось, Кэт?» Без лишних предисловий произнесла я. «Просто мне хватило одного взгляда на девушку, чтобы окончательно убедиться. Произошло нечто ужасное. Она сильно похудела. Лицо осунулось, линии подбородка заострились, губы потрескались, а из-под кромки очков просматривалась зелень синяка». Кэт немного дернулась от моего вопроса, а после, положив на стол свой визафон, на экране которого зияли трещины после явно сильного удара, начала. «Я попала в историю, в неприятную, и теперь не знаю, как выбраться». «Подробнее». «Это все он», — выдохнула она. «Тот мой постоянный клиент, с которым мы разговаривали. Я никогда не афишировала, но около 4 месяца назад мы стали любовниками». «Но он же был женат!» — воскликнула я, вспоминая кольцо на руке милого клерка. Они развелись. И это не ложь, я сама видела свидетельство о расторжении брака. Мы с Кевином хотели немного подождать, а потом официально объявить об отношениях. Он даже звал замуж, дарил подарки. «Так», — протянула я, понимая, что сейчас мне поведают самую грустную часть истории. «Он оказался игроманом. Я узнала об этом слишком поздно, когда в нашу съемную квартиру вломились люди, которым он задолжал. 1 000 000, представляешь? 1 000 000! Я ума не приложу, как он мог проиграть столько?» Голос Кэт сорвался, а подбородок мелко задрожал. Она обхватила себя руками и сильно сгорбилась, так, словно хотела свернуться здесь и сейчас в позу эмбриона. В этот момент Кэт показалась мне сломанной куклой. «Что они с тобой сделали?» — мертвенно-бледным голосом спросила я, подозревая самое страшное. «Не спрашивай. Не хочу и не могу вспоминать». По щеке скатилась слеза, которую Кэтрин, будто стыдясь, тотчас же стерла. «Сейчас Кевин в больнице. Врачи дают очень мало шансов, что он выкарабкается. Но хуже всего другое. Эти люди требуют его долг с меня. Если я не найду деньги до конца следующей недели, они повторят то, что уже сделали». Видя, что она срывается, я жестом остановила подругу. «Не продолжай. Почему ты не пошла в полицию? Не уехала, не сбежала?» «Найдут. Это не те люди, от которых можно скрыться». Она горько усмехнулась. «Самой мудрой в этой истории оказалась бывшая жена Кевина. Порвала с ним все связи и даже не пришла ни разу навестить в больницу». «Если все, что ты сказала, правда, то ее можно понять». Честно высказала я, что думаю. «Но теперь у меня другой вопрос. Почему ты обратилась ко мне? Ты ведь знаешь, что у меня нет таких денег». А сумма была действительно огромной, настолько, что даже думать страшно. «Знаю», — выдохнула Кэт и, словно перебарывая себя, продолжила. «Но я знаю, у кого в твоем окружении есть. Я видела тебя мельком в новостях, в выпуске, связанном с тем взрывом в лаборатории Sachs Technologies, и ты стояла рядом с высоким блондином». Огромных усилий стоило сохранить лицо. «Спокойно, Виола. Про то, что Герберт, инкуб и владелец корпорации, широкая общественность не знает. Значит, дело в чем-то еще. Другая проблема в том, что произошло то, чего боялся Sachs. Я и он засветились вместе, а для более узких кругов знающих людей это будет показательно». «Ну и что, что с блондином?» Как можно спокойнее ответила я. «Его узнала официантка из клуба Марта. Он был у нас когда-то вместе с тем самым Ричардом Стоуном, которого все ищут. Тем самым, который приемный сын основателя Sachs Technologies». «Не улавливаю логики», — солгала я. «Все просто. Ты ведь каким-то образом стала вхожа в круг этих богачей. Я ведь права? Кто-то же тебе помог с лечением сестры и новой работой?» Кэтрин била четко и метко, и я уже понимала, на что она намекает. «Куда ты клонишь?» «У них есть деньги. И миллион в долг не станет для них обременением. Я ведь не ошибусь, если скажу, что ты спишь с этим красавчиком-блондином. Это на его личной машине ты ездишь каждый день на работу и с работы». В груди поднялась волна возмущения. «Ты что, следила за мной?» «Вот еще. Просто у людей есть глаза и длинные языки. Да и очень дорогая машина стоит припаркованной у этой забегаловки. Я умею делать выводы, поэтому прошу, помоги. Одолжи для меня деньги. Я все верну, обещаю!» От ее просьбы я оцепенела. Миллион — это не та сумма, которую можно просто попросить. «Кэт, мы не спим с тем красавчиком», — поспешила я разубедить ее. «Ты ошиблась с выводами. Да, он богат, но я не в том положении, когда могу обращаться к нему с подобной просьбой». «Глупости. Девушкам не в тех положениях не выделяют личные автомобили», — парировала Кэтрин, а я поняла, что дала маху, озвучив материальную обеспеченность Герберта. «Виола, пожалуйста. Тебе ведь ничего не стоит у него одолжить. Прошу, пока по-хорошему». Последняя фраза резанула слух скальпелем. «Что значит по-хорошему? Ты мне угрожаешь?» «Нет», — тут же заверила она и добавила тише. «Пока нет. Просто не загоняй меня в угол для отчаянных мер». «И что же ты сделаешь?» Фраза неожиданно даже для меня прозвучала вызовом. Кэт поджала губы, а ее пальцы впились в столешницу. Того и гляди, сломают. «Подкину родительскому комитету на твоей новой работе данные, чем ты промышляла раньше. И даже если скандала удастся избежать, должность ты потеряешь». Угроза ударом под дых ввинтилась в сознание. Кэт пыталась запугать меня самым страшным кошмаром, допустить исполнение которого я не могла. «Хорошо. Я подумаю насчет денег, но обещать ничего не могу». Выдохнула и тут же забыла сделать следующий вдох, потому что Кэт сняла очки. На месте правого глаза была огромная кровавая гематома с лиловыми и зелеными прожилками – и корки, где запеклась кровь. «Виола!» Кэт сильно схватила мою руку и сжала. «Я знаю, что ты обо мне думаешь. Наверняка ненавидишь, но у меня нет выбора. И помощи ждать неоткуда. Ты Ты мой единственный шанс. Они ведь убьют меня. Но вначале пропустят через все круги ада. Это страшные люди. Я даже не могу выйти на работу в таком виде, чтобы заработать хоть что-то самой. Просто помоги мне. И прости за то, что я так свалилась на тебя в новой жизни». Она смотрела в глаза, а я едва смогла сдержать себя, чтобы не испугаться и не отвернуться. Кэт была обезображена. Скорее всего, у нее останутся шрамы на всю жизнь. И она пришла ко мне, потому что больше, похоже, действительно некуда. «Я придумаю, как тебе помочь», — уже совершенно искренне пообещала я. «Только не натвори глупостей, особенно с моей новой работой». Девушка кивнула и отпустила мои ладони, а после быстро надвинула очки обратно на переносицу. «Спасибо», — несколько успокоенно ответила она, а спустя мгновенье продолжила. «Как же забавно поменялись наши роли. Еще пару месяцев назад я наставляла тебя на путь истины, а теперь ты просишь меня не дурить». Я неопределенно пожала плечами, потому что ответить было нечего. Разве что согласиться. Кэт ушла из кафе буквально через 5 минут. Я же ненадолго осталась, выпила стакан кофе, а после отправилась к машине, где приказала роботу как можно скорее ехать к дому Герберта. Всю дорогу я пыталась дозвониться до Инкуба, но его аппарат оказался вне зоны доступа. Даже странно в нынешнем-то веке. Сакс перезвонил сам, когда я уже подъезжала к особняку. «Что-то случилось?» — спросил он. «Ты звонила очень много раз». «Да, но я бы хотела об этом поговорить лично». «Это терпит до завтра?» Через минуту раздумий поинтересовался он. «Вряд ли я сумею сегодня вернуться. У меня неотложные дела в другом месте». Мне очень хотелось сказать, что нет, не терпит, но, наверное, все же терпела. Кэт сказала, что у нее 2 недели, а дергать Герберта не пойми откуда, чтобы он волновался и мчался ко мне, не хотелось. «Значит, не стоит спешить», — произнесла я. «Мое дело может подождать». «Это как-то связано с той девушкой, с которой ты встречалась?» Все же уточнил он, и у меня немного потеплело в душе просто от того, что он прочел мои сообщения. «Да, но за меня переживать не стоит. Все в порядке». «Очень на это надеюсь», — отозвался мужчина. «Тогда до завтра, Виола». «До завтра, Гер». Его имя как-то само сократилось у меня на языке, а Инкуб ничего не сказал против. Положив трубку, еще некоторое время размышляла над тем, что сокращение звучит гораздо лучше и приятнее, чем полное имя Сакса —